Глава 18. Руфис Манкор. Очнулся, наконец. На лице 40-летнего лысеющего мужчины появилась довольная ухмылка. «Знатно товар накачал тебя ядами, что ты почти сутки пробыл в отключке». «Сутки? Ничего себе. За это время я мог оказаться где угодно, хотя узнаю это место. И пусть оно здорово пострадало от пожара, пыточную на вершине тюремной башни я запомнил на всю жизнь». Сейчас я был прикован к стене цепями, а незнакомец рассматривал меня оценивающим взглядом. Правда, я тоже не терял времени даром и успел рассмотреть его экипировку. Легкая кольчуга с металлическими пластинами, с плеч свисает медвежья шкура, а на шее красуется ожерелье из позолоченных лепестков. Или золотых. Сейчас это не особо важно. Куда интереснее понять, кто этот человек. «Кто вы?» «Ах да, мы ведь не знакомы». «Мое имя Руфис Манкор, и я глава гильдии авантюристов. Это по моей просьбе тебя притащили сюда». «И что вы хотите?» «Правосудие». Мужчина широко улыбнулся, но эта улыбка не сулила мне ничего хорошего. «Я хочу того же, что требуют люди на улицах Беловодья, чтобы виновные в их бедах были наказаны». «И чем я могу помочь?» «Вы, юноша, станете жертвой, которая послужит для отвода глаз». Эдакий агнец на заклание, которое развяжет мне руки и позволит завершить начатое. Ладно, оставим неуместные расшаркивания и будем называть вещи своими именами. Тем более, что скрываться больше нет нужды. Должен признать, ты мне здорово помог тем, что покончил с Реджем. Кажется, он начал подозревать, что его водят за нос и что-то затевают за спиной. Но теперь уже ничего не мешает подмять Беловодье под себя. Надеюсь, ты не думаешь, что сможешь спутать мои планы». «Сделал бы это с огромным удовольствием, если бы не цепи». «Именно поэтому ты и погибнешь. Все складывается как нельзя лучше. Тебя считают опасным врагом, вину за появление скелетов и привидений в городе тоже можно спихнуть на тебя. А еще нападение гоблинов». Руфис взял со стола череп гоблина-шамана и прочел надпись. «Подарок жителям Беловодья от Повелителя Жизни». «Уверенно, не оценят». «Вот только я поверну все так, будто это ты навел гоблинов на город, понимаешь? Подадим это под таким соусом, будто гоблины писали на своих доспехах за Повелителя Жизни и шли на смерть с твоим именем на устах. Все шишки на тебе. А что взять с покойника, которого казнят самым жутким образом? Поверь, я постараюсь придумать для тебя мучительную смерть. Так сказать, чтобы другим было неповадно становиться у меня на пути». «Правда, все равно всплывет, а жители вам этого так не оставят». «Неужели? Думаешь, они знают, как обстоят дела на самом деле?» «Нет, жители Беловодья охвачены ужасом. По улицам в ночное время бродят скелеты и привидения, жители исчезают прямиком из своих домов, и некоторые всерьез собираются покидать это место, потому как никто не может им помочь. В это смутное время еще и без наместника нужен сильный лидер, и им стану я. Гильдия авантюристов наведет порядок на улицах города и накажет всех виновных. Признаюсь, тут мне здорово помогли гоблины. Эти тупоголовые коротышки едва не стерли город с лица земли. Вовремя подоспели мои ребята и помощь из Поляновки. И я найду виновника всех бед. Мальчишку, который натравил гоблинов. Быть может, у тебя найдутся и другие грехи. Например, я покажу, что нашел в твоем рюкзаке». Руфис подошел к столу и взял в руки коробочку, от которой исходило странное ядовито-зеленое свечение. «Вы не понимаете, что делаете. Это же смертельно опасный яд». «Занятно, что ты знаешь предназначение этой штуковины. Ты удивляешь меня, парень. Впрочем, мне кажется, я даже знаю, зачем она тебе. Нашел угара?» «Да, искатель отыскал эту вещь в подземелье. Чисто случайно, конечно же». Улыбка на лице главы гильдии говорила, что случайностей не бывает. «Он должен был принести это добро сюда, и я бы забрал никому ненужную и опасную коробочку себе. Это была идеальная схема по накачиванию города чумной отравой. Но ты мне испортил всю логистику». «Выходит, это вы стояли за появлением скелетов на улицах города, и к вам сновали прислужники Повелителя Смерти?» «Для своих лет ты достаточно умен, чтобы сопоставить некоторые факты. Тем более, это еще одна причина, почему тебя нужно убить. Знаешь, я бы избавился от тебя раньше, но мне нужна показательная казнь. Люди напуганы происходящим, и до определенного момента не должны беспокоиться сверх меры». «Что он пообещал вам?» «Вечную жизнь!» В глазах Манкора заплясал огонек. «Посмотри на меня! Я старею и становлюсь слабым. Пройдет еще лет 10, и меня смахнут с должности главы, как бы я ни хватался за это место. Нельзя до бесконечности убивать сильных лидеров и возможных претендентов на роль главы гильдии. Да и потом. Сколько мне отведено? 10 лет? 20? А я не хочу умирать. Это тебе в столь юном возрасте кажется, будто жизнь бесконечна. А старость — это что-то далекое и нереальное. А я уже смотрю ей в глаза и хочу тебе сказать, что мне это не нравится. Он сделает из тебя очередную марионетку, не более того. Ошибаешься. Мартанис показал, как стать подобным ему. Я стану личом, вечным духом, живущим в оболочке из плоти. Достаточно провести ритуал, и у меня появится свое собственное подземелье с прислужниками и мощной армией. Думаешь, повелитель смерти справится совсем в одиночку? Нет, провинция Трин будет принадлежать мне, его верному союзнику, а он пойдет дальше. Хотя знаешь, когда я пообвыкнусь в новой роли, можно будет сместить и его. Но пусть лучше сам разведает мне путь к безграничной власти. Уверен, его борьба с Императором будет не такой уж и простой. Ради вечного существования ты готов уничтожить жителей целой провинции? А что мне стоит? От болотов Кейтак остались одни руины. Беловодье уже на грани, а Поляновка падет за считанные минуты, когда моя армия ворвется туда. Останется лишь разобраться с гоблинами и пополнить свою армию их тушками. Все. В этих землях больше нет ни одного крупного поселения, которое может меня заинтересовать. А дальше мы двинем свои армии во все концы Империи. Орликан, Пенамбра, Торфус. Даже сам Император падет под нашим натиском, а потом настанет черед других народов. Но ты этого не увидишь. Руфис направился к двери, распахнул ее и позвал помощника. «Солер, я выйду к людям, которые уже собрались на площади, а ты присмотри за этим парнем. Он мастак на разные неожиданности, а я хочу, чтобы все прошло по плану». «Будет сделано», — добродушно отозвался Солер и устроился на стуле напротив меня. Руфис вышел, а его помощник рассматривал меня и щурился. «Что, парень, довели тебя твои проделки до беды? Ничего, теперь Беловодье сможет вздохнуть спокойно. Никаких скелетов и призраков на улицах, ни единого чудовища в лесах». «Ты сам в это веришь? В Беловодье будет спокойно только тогда, когда последний член гильдии авантюристов повиснет на ближайшем суку». «Ха, это даже перед лицом смерти не каешься». Солер покачал головой и отвернулся от меня, уставившись на крошечное окошко под крышей. «Слышишь, это люди кричат. Они ждут, когда тебя выведут и вздернут на виселице. Или тебя колесуют. Ах, забыл поинтересоваться у господина Манкора. Ладно, так будет интереснее». Со стороны лестницы послышались торопливые шаги, и мужчина поспешил подняться. Дверь распахнулась, вот только внутрь никто не вошел. «Что происходит?» В руках Солера появился кинжал, а сам прислужник сжался и подкрался к двери. В следующее мгновение внутрь влетела шпора и кинулась в лицо Солеру, а следом за ней вкатились кобальды. Кринг полоснул острыми когтями по ноге противника, отчего мужчина рухнул на колено и закричал от боли. Впрочем, его крик быстро перешел на хрип и клокотание, потому как Кайла разорвала ему горло. «Скорее, цепи!» – скомандовал Кринг и первым бросился ко мне. Буквально через минуту я был уже на свободе. «Спасибо, друзья, но как?» «Тебе стоит благодарить свою подругу», – проворчал Кринг, кивнув в сторону шпоры. «Она примчалась в подземелье и подняла всех на уши. Знаешь, эта маленькая фея была очень убедительна, поэтому мы не смогли отказать». «Она может», – я с благодарностью посмотрел на свою помощницу. «А как вы смогли забраться сюда?» «Башня стоит на земле, сделать подкоп было делом нескольких минут», – пояснил Кринг. «Скорее, Кор стоит на часах, но это не значит, что мы можем здесь прохлаждаться». Прежде чем покинуть пыточную, я бросил взгляд на Солера, который лежал на боку в луже крови, и немигающим взглядом в сторону распахнутых настежь дверей. Мне показалось, он даже не подозревал о планах своего хозяина, но иначе поступить не вышло. Еще одна жертва по вине Руфиса Манкора. «Скорее, что вы там возитесь?» – послышался недовольный голос Кринка. Удивительно, что кобальды решили вмешаться и вытащить меня отсюда. Не поленились пройти такой путь, проникнуть сюда через весь город и завалиться в саму темницу, где полно стражи. Сейчас нужно поторапливаться, потому как под угрозой не только моя жизнь, но и тех, кто пришел на помощь. Мы успели вовремя. Стоило нырнуть к темнице, как в башню кто-то вошел и направился наверх. Пробегая по лестнице, я прыгал через 3-4 ступени и старался не полететь кубарем вниз, потому как ноги еще слушались не особо. Манкор в это время распинался перед жителями, которые пришли посмотреть на казнь. Вот будет потеха, когда окажется, что я сбежал. Жаль, нельзя уничтожить Руфиса. Мне попросту не дадут к нему подобраться. Да и что-то подсказывает, что этот человек явно непрост. Имея возможность наложить руку на любые артефакты, обнаруженные в подземельях, он мог припасти неприятный сюрприз для тех, кто придет лишить его жизни. Я же с пустыми руками обречен на провал. «Ходу!» Кринг первым прыгнул в узкий тоннель, наспех вырытый в коридоре темницы. Мне же снова пришлось согнуться в три погибели и едва ли не ползком продвигаться по тоннелю кобальдов. Грех жаловаться, ведь если бы не они, сейчас я бы болтался на виселице или чего хуже. Уверен, фантазия у главы гильдии авантюристов отменная. Жаль было посоха, который пришлось оставить, но я даже не представлял, где он может быть. Вполне возможно, что он занял особое место где-то в сокровищнице гильдии, и достать его сейчас не представляется возможным. «Кринг, ведь кобальды любят сокровища, верно?» «Шутишь? Любовь к сокровищам у нас в крови. Боги создали нас прирожденными хранителями ценностей, а драконья кровь добавила жажды золота и дорогих вещей», — ответила за товарища Кайла. «Ни один кобальд не устоит перед возможностью отыскать ценности». «Я тут знаю одно место, которое хорошо охраняется, но там есть такие вещи, которые придутся вам по душе. Давайте так, если я найду в сокровищнице гильдии авантюристов свой посох, оставлю его себе, а все остальное делим на четверых. Идет?» «Кобальды без ума от ценностей, но не идиоты, чтобы платить за это собственной головой», — отозвался Кринг, который все же услышал мое предложение. «Эй, ребята, вы ведь столько раз смотрели смерти в глаза, дрались с дикими кошками и дивными, громили механических пауков, выбирались из ловушек норнов и бросались в бой каждый раз, как это сулило вам выгоду. А сейчас вы отступаете?» «Мы делали это ради нашего народа, а ценности могут подождать». «Да? А если я скажу вам, что в сокровищнице могут быть вещи, которые помогут в странствиях? Посмотрите на себя. Все, на что вы полагаетесь, это ваши когти и чешуйки на теле. Я не беру в расчет плащи и одежду. Это несерьезно». «Вообще-то когти и чешуя нас не раз выручали», — перебил меня Кринг, которому промедление не нравилось. «И ты всерьез считаешь, что этого достаточно, чтобы пройти подземелье норнов? Нет, вы смогли кое-как собрать три ключа, но скольких товарищей потеряли при этом? Вы даже не пытались усилить себя, чтобы повысить шансы на успех. Ведь впереди у нас ковчег, в котором норны наверняка спрятали массу ловушек и охранных систем». «Дэн говорит разумные вещи», — произнесла Кайла и бросила взгляд на Кринга, который был в их отряде лидером. «Хорошо, мы отправимся в сокровищницу, но быстро. Если окажется, что она нам не по зубам, просто уйдем». «Молодец, Дэн», — шепнула мне на ухо Шпора. «Считай, дело сделано. Не слышала ни об одном кобальде, который смог бы развернуться и уйти, когда сокровища были у него под носом». Путь до сокровищниц оказался непростым. Темница располагалась в центре города, а база гильдии авантюристов на его южном конце. И пусть в Беловодье насчитывалось не больше сотни жилых домов, нам пришлось пробежать метров 300, пока добрались до цели. Вот она, резиденция искателей приключений. Сейчас наш отряд скрывался за кустами метрах в 30 от цели, которую охраняли двое воинов и какой-то щегол в мантии, по всей видимости, волшебник. На самом деле противник не вызывал опасения. Тот же механический паук в подземелье норнов и то выглядел куда внушительнее. Но если попробуем атаковать открыто, шума будет много, а на шум непременно сбегутся зеваки и, что еще хуже, подкрепление. И потом, всегда, в любой ситуации, есть шанс напороться на неприятности, даже если с виду кажется, что противник на один зуб. Так, слушаем меня и действуем по плану. Первым решил убрать волшебника. Если с рубаками еще понятно, чего ожидать, то местные волшебники для меня до сих пор загадка. Такое впечатление, что они вольны использовать любую магию стихий, в то время как повелители, владеющие одной из сил, ограничены наборами умений. Увы, мой посох с солидным запасом энергии уплыл в неизвестном направлении, но радует, что хотя бы родная энергия восстановилась до максимума. Кстати, я же совсем недавно получил третий круг. Пусть новые умения мне пока ни к чему, но ведь возможности тоже выросли. Призвал светлячка и направил его с другой стороны здания. Пусть помельтешит и привлечет к себе внимание, а мы атакуем со спины. «О, гляди-ка!» Первым моего спутника заметил воин, дежуривший слева от двери. Он потянулся к светляку и попытался поймать его, но волшебник его опередил. Быстрый взмах, и светляк рассыпается снопом ярких искр, от которых рубака зажмурился и отстранился. «Вот на кой ляд такое делать, Сниф?» Выругался воин и принялся тереть глаза, которые пострадали из-за вспышки. «Во-первых, не Сниф, а Снифельсон», — поправил его волшебник. Сейчас его голос звучал излишне пафосно. «Тебе пора бы запомнить это, Харди, ибо я ученик самого Ферна и скоро стану одним из самых могущественных волшебников провинции. А во-вторых, это был магический фамильяр. Кто-то либо пытается над нами подшутить, либо...» Закончить свою пафосную речь парень не успел, потому как я уже выпрыгнул из кустов и помчался вперед. Кобальды мчались рядом со мной, а фея летела над нашими головами со споровой бомбой наготове. Как только она приблизилась к стражам, метнула чахучку в парня, который уже заметил наше приближение, и выставил оружие. Волшебник тоже услышал топот и повернулся. Он даже выставил перед собой посох, готовясь использовать умение, но я оказался быстрее. «Шипы!» На этот раз 7 шипов сорвались с ладони и пронзили грудь и живот волшебника. Тот отшатнулся в сторону и упал на землю. Схватился руками за раны и попытался что-то произнести, но вместо слов изо рта хлынула кровь. Я даже не остановился и с разбегу врезал ему в лицо, повалив на землю. Нет, к авантюристам не будет никакой жалости. Мало того, что от них страдают сотни живых существ, так они еще и прислуживают человеку, который решил стереть с лица земли всю провинцию. А с прислужниками Повелителя Смерти у меня разговор короткий. Ближайший к нам страж попытался сопротивляться, но троица кобальдов разобрала его в считанные секунды. Подрезанные сухожилия на ногах. Парень падает на землю и опускает щит, а там уже делать техники. Пара взмахов когтистых лап, и воин лежит на земле, захлебываясь собственной кровью. Кто сказал, что кобальды слабые существа, годные лишь для того, чтобы герои вырезали их пачками? Ха. Если бы не драконье пламя, пожирающее их изнутри, кобальды могли бы радоваться изменениям в своих телах. Когти, чешуя и крепкие кости дали им отличные возможности. Например, в поединке безоружных, кобальда и гоблина, я бы без сомнения поставил на первого. «Пожалуйста, не убивайте!» – взмолился последний воин, когда зрение вернулось к нему. На вид ему было всего лет 16, совсем юнец. Что только он забыл в гильдии авантюристов. «Ты ведь служишь Руфису?» «Вообще-то нет, я лишь выполняю поручение главы гильдии, которая оплачивается стандартной наградой. Всего 10 серебряных монет за смену в 12 часов, но мне хватает этого, чтобы прокормить себя и больных родителей». «Хорошо, мы не будем убивать тебя, а только свяжем, если ты покажешь проход в сокровищницу и поможешь ее открыть». «У меня нет доступа туда». «Плохо». Я повернулся к кобальдам и собрался дать отмашку, но парень нашел выход из ситуации. «У него был доступ». Закричал он, указывая пальцем на мертвого волшебника. «Сейчас!» Страж наклонился над телом волшебника и сорвал с его пояса связку ключей. «Вот!» «Отлично! Тебя зовут Харди, верно?» «Да, это мое имя». «Отлично! Сейчас ты отведешь нас к сокровищнице, а по дороге расскажешь о Руфисе Манкоре. Что это за человек? Чего от него можно ожидать? Какие сильные и слабые стороны у него есть?» «Я видел его всего лишь однажды, когда проходил собеседование. Тогда у него на шее был странный амулет с драконьим глазом. При одном взгляде на эту вещь мурашки бежали по коже, но господин Манкор заставлял каждого соискателя смотреть на этот амулет». «Драконье око», — заметил Кринг. «Амулет, который помогает определять лжецов. Любой обман можно раскусить с помощью такого артефакта. Это очень редкая вещь, даже странно, что он отыскался в такой глуши». «Ваша работа?» — повернулся к кобальду, и тот утвердительно кивнул. «Да. Все, что связано с драконами, было сделано руками кобальдов. Лишь немногие вещи, изготовленные людьми или гномами. И то лишь из того материала, который был добыт с поверженных драконов. Так что это единичные предметы. Что насчет драконьего ока? Эти артефакты изготовлялись десятками и в прежние времена были едва ли не у каждого правителя». «Странно. Сегодня у него на шее я видел совсем другую вещь». «Конечно. Глупо таскать драконье око постоянно, когда не нужно кого-то проверять. Лучше надеть какое-нибудь защитное или боевое ожерелье». «А не знаешь, какими свойствами обладает ожерелье в виде золотых листьев?» «Понятия не имею», — покачал головой Кринг. «Мне бы посмотреть на этот предмет, подержать его в руках. Тогда я бы смог сказать наверняка». Мы оказались внутри здания гильдии, поэтому разговоры прекратились сами собой. Вдруг эта троица не единственные, кто находится внутри. Не хотелось бы нарваться на отряд опытных рубак. Лишь в тот момент, когда мы оказались у спуска в подвал, Кринг подошел к Харди и приставил острые когти к горлу парня. «Учти, я слежу за тобой. Если надумаешь обмануть, подохнешь, как и твои дружки». «Понял». Парень сглотнул и часто закивал в надежде, что так ему охотнее поверят. «Кринг, хватит стращать парня. Давайте скорее спускаться». Пока мы пробирались к сокровищнице, я ни разу не пожалел, что сохранил парню жизнь и взял его с собой. Проход к добыче гильдии охранялся ничуть не хуже подземелий Норнов. Правда, здесь ловушки выглядели более привычно. «Осторожно, не наступите на эту плиту с изображением льва», — предупредил Харди, когда мы пробирались по темному коридору. Приказал Светляку спуститься ниже и рассмотрел, что пол под ногами был выстлан плиткой. Почти весь рисунок был одинаковым, но одна из плиток действительно имела рисунок в форме львиной головы. «Что, если наступлю?» — тут же насупился Кринг. «Это нажимная плита, которая приводит в действие механизм ловушки. Если на нее наступить, из стены вылетят отравленные дротики и ударят в спину. Учитывая твой рост, дротик попадет прямиком в затылок». Парень немного успокоился и чувствовал себя увереннее. А может, ему пришлось сконцентрироваться, чтобы провести нас дальше. В любом случае, его голос не дрожал, а действия стали более быстрыми и четкими. Надо бы действительно присматривать за ним, как бы он не завел нас в тупик. «Осторожно!» — Харди пальцем указал на тонкую нить, натянутую поперек коридора. За углом, где начинался новый зал, прикрепили зелье жгучего посмертия. Зацепи мы эту нить, флакон разбился бы вдребезги о каменный пол, и нас ждал бы горячий прием. «Вот и сокровищница!» — произнес Харди и резко рванул вперед. Если бы парень продолжал мчаться прямо к сокровищнице, мои шипы непременно достигли бы цели. Но, сделав пару шагов, он резко повернул влево и скрылся за поворотом. «За ним!» — скомандовал Кринг и первым рванул по коридору. Опоздали. Парень уже активировал решетку, которая опустилась и отсекла его от нас. «Эй, ты что задумал?» Кобальт был вне себя от гнева и собирался перепилить прутья. «Спасаю собственную жизнь, что же еще? Думаете, я вам поверил? Нет, я не идиот и понимаю, что как только вы доберетесь до сокровищницы, мне конец. Можете делать, что хотите, но я отсюда ухожу. И вот еще, я намереваюсь поднять тревогу. Сами понимаете, когда все всплывет, мне конец, если я ничего не сделаю». Я прекрасно понимал парня, но также четко осознавал, что нам нужно выиграть немного времени. «Шпора, действуй!» Фея проскользнула между прутьев решетки и метнула споровую бомбу прямо в голову парня. На ближайшую минуту он точно выведен из строя, а там посмотрим. «У нас всего пара минут, прежде чем поднимется тревога. Нельзя терять ни минуты». «Дэн, ты с ума сошел?» — накинулась на меня шпора. «Я понимаю, что с кем поведешься, от того и нахватаешься, но не до такой же степени. Ладно, кобальды не могут уйти от сокровищ, но ты-то куда? Сейчас тот парень поднимет тревогу, и нам конец». «Шпора, остынь. Пока он выберется из здания, у нас будет время повеселиться. И потом посмотри на решетку, которая закрыла нам выход и в другую сторону». Все обернулись и увидели, что нас заперли с обеих сторон. «Кор, Кайло, вы в сокровищницу, а я прощупаю здесь все», — скомандовал Кринг и принялся осматривать стены. «Что ты делаешь?» «Ищу места, где нет магических символов. Вокруг сокровищницы стены, пол и потолок покрыты толстым слоем камня. Тут и за неделю не прокопаться. Но может статься так, что за пределами сокровищницы ситуация совсем иная». Оставил Кринка и нырнул внутрь сокровищницы. У меня была всего пара минут, и я собирался провести это время с максимальной пользой. В первую очередь бросился искать свой посох. Увы, но его здесь не нашлось. Видимо, приглянулся кому-то из волшебников. Зато удалось отыскать камень на 3 единицы энергии. Меньше, чем было, но хоть что-то. А сам посох сделать не проблема, благо можжевельника в лесу завались. Так, я действую нелогично. Нужно брать все, что пригодится мне, и что без проблем можно унести с собой. Первым делом обратил внимание на мантию зеленого цвета с вышивкой. К ней была заботливо прикреплена бирка с описанием. Мантия заклинателя. Прочная и приятная на ощупь ткань. Надежно защитит от дождей и придется по вкусу даже самому требовательному заклинателю. А магический узор ускоряет восстановление энергии на четверть, что позволяет использовать умения чаще. Крутая вещь. Да, могло быть и лучше, но на первое время пойдет и такая. Рядом с мантией отыскалась и брошь, которая заставила меня расплыться в улыбке. Кошачий глаз. Брошь, созданная волшебниками для собственной безопасности. Позволяет чувствовать засаду на расстоянии в 30 метров. Больше ни один разбойник не застанет врасплох его магичество в темном переулке. Эта штука позволяет экономить на умении ощущения живых, а это лишних 2 единички. При этом брошь перемещает радиус вместе со мной, и не нужно поддерживать умение. То, что нужно. Больше гоблины или следопыты Манкора не застанут меня врасплох, но больше всего меня порадовала обувь. Сандали святого. Когда-то эти сандалии принадлежали человеку, который своими делами возвысился до ранга святого. Не спрашивайте, каким чудом они до сих пор уцелели, однако серебряные пряжки на сандалиях и аура святости чудесным образом изгоняют привидений и порождений тьмы, к которые имеют неосторожность встретиться на пути владельца этой обуви. Ха, надо бы надеть эти сандалии и встретиться с Манкором. Вот уж кто демон во плоти. Быть может, мне удастся его изгнать? Ладно, отставить веселье на потом. Уж больно у меня настроение улучшилось. Не стоит забывать, что мы в самом сердце вражеского логова, а меня ищут по всему городу, так что пора брать ноги в руки и сматываться отсюда. «Кор, Кайло, идем, все не унесете». «Мы попытаемся», — прокряхтел Кор под тяжестью прихваченного добра. Любовь к сокровищам у кобальдов, о которой складывают легенды, оказалась вполне реальной. Мне пришлось едва ли не силой отгонять их от особо габаритных вещей, которые никак не желали помещаться в проход. Остановились на паре колец, браслете на руку для Кайлы, ожерелье с изумрудом, кинжале и крошечном арбалете, который отлично подходит под рост кобальдов. Но главным сокровищем для кобальдов стал ключ от подземелья Норнов, который нашелся здесь же. Думаю, теперь они нисколько не пожалели, что согласились заглянуть сюда. «Ух ты, а это что?» Уже на выходе из сокровищницы присмотрел занятный плащик с капюшоном. Он был темно-зеленого цвета и выглядел совершенно неброско. «Ну-ка, что за описание?» – оставили заботливые служки Манкора. «Плащ крадущегося в тени. О таком плаще мечтают едва ли не все убийцы, следопыты и воры, а также путники, которым жмет карман крупная сумма денег. Если вы хотите исчезнуть из поля зрения, непременно возьмите этот плащ, ведь он значительно повышает вашу маскировку и дает отличный шанс остаться незамеченным. Вот же вещь, которая мне так необходима». Без тени сомнения надел ее на себя и довольно осмотрелся. Не скажу насчет маскировки, но вид у меня действительно неприметный. Не знаю, на какую сумму мы обчистили сокровищницу гильдии. Для меня каждая полученная вещь была бесценной, но я предполагаю, что только со мной ушло не меньше 20 золотых. Если брать еще и добычу кобальдов, там выйдет на полсотни, не меньше. Кстати, о монетах. Я всерьез рассчитывал, что найду здесь и деньги, но оказалось, что их хранили в другом месте. Эту комнатку скорее можно было назвать арсеналом, чем сокровищницей. Умная мысль разделять добычу и не хранить все в одном месте. «Нашел!» – отозвался Кринк из коридора. «Я же говорил, что у них не хватит сил перекрыть камнем всю поверхность. Сейчас выберемся отсюда. Тут копнуть совсем ничего». Увы, искать, где Манкор прячет деньги, уже не было времени. Где-то наверху уже раздавались крики, да и в городе явно было неспокойно. Поэтому мы поспешили убраться, пока жадность не завела нас слишком далеко. Вывалились в коридор со всем добром и едва ли не столкнулись с Кринком. «Где вы бродите? Я все подготовил. Там всего-то метр земли был, а потом деревянный пол. Уходим!» Выбрались внутрь здания гильдии и рванули через окно. К счастью, оно выходило на одну из узких улочек, поэтому никто здесь нас не заметил, но расслабляться рано. Судя по крикам, здесь уже полно авантюристов, которые бегут спасать собственное добро. «Сюда!» – скомандовал Кринк и первым помчался к восточной стене города. «Дружище, ворота в другой стороне!» «Ты думал, я собираюсь идти через ворота? Дудки! Там куча стражей, там нас наверняка будут ждать. Мы уйдем через лаз, который выкопали под стеной». Добежали до самой стены, не обращая внимания на крики жителей города. Кобальт не обманул. Действительно, в северо-восточной части стены оказался лаз, закрытый от посторонних глаз кустарником. «Кор, Кайло, идёте вперед!» — холодным тоном распорядился Кринк и повернулся ко мне. «Мы выполнили обещание, данное феей, повелитель жизни. Теперь мы свободны от данного слова». Кринк нырнул в лаз, а я полз последним, не считая шпоры. Конечно, кобальды делали проход для себя, поэтому мне буквально пришлось ползти. Получалось паршиво, потому что еще приходилось толкать перед собой рюкзак с трофеями, но бросать их я не собирался. Только через пару минут выбрался за пределы стены и увидел, что кобальдов нигде не было. Неужели решили не дожидаться меня и помчались вперед? Ладно, выберусь и сам, но это как-то не по-дружески. Видимо, преследователи уже нашли наш лаз, потому как на стене забегали стражи. Сейчас они заметят меня, достанут луки, и тогда... Нет, к этому времени меня не должно быть возле стены. «Где этот паршивец, где?» – орал кто-то со стены. Неужели плащ реально помогает? Я бежал так, словно это была последняя гонка в моей жизни. Рядом просвистела стрела и вспахала землю в паре метров от ноги. Все-таки заметили твари. Вторая стрела едва не зацепила голову. Я вовремя пригнулся. Правда, сделал это, чтобы не зацепиться за ветку, но вышло даже лучше, чем ожидал. Шпора летела впереди меня, прокладывая маршрут как навигатор. Самое главное – дотянуть до леса. Там лучники меня не увидят, да и бить больше, чем на 3 сотни шагов тяжело. Учитывая их луки, меткость и сила выстрела будут предельно слабыми. А потом, если из Беловодья по мою голову уже вырвались всадники, в лесу они меня не догонят, лошади попросту не смогут пробиться через густые заросли. Есть. Промчался шагов 500 и с разбегу прыгнул в густую растительность. Плевать на ветки и колючки. Стрела, выпущенная из лука, куда опаснее. Добрался до ближайшей поляны и присел, чтобы перевести дыхание. Шпора плюхнулась в траву рядом со мной. Так быстро махать крыльями ей тоже непривычно. «Кажется, оторвались», — произнесла фея, едва успела перевести дух. «Не совсем». В этот момент брошка, которую я уже успел прицепить к своей мантии, выдала мне тревожный сигнал. В нашу сторону кто-то двигался, и этот человек был совсем рядом.